Глава четвертая. Благоразумие победило жадность, так что, сунувшись на место гибели первого из одаренных, я не стал задерживаться. Как Владлена и сказала, ополченцы закопали его живьем, но точное место не указали. В тепловизоре я видел только неровную поляну, еще недавно бывшую детской площадкой. Погнутые качели, опрокинутая на бок горка. Ничего необычного, если не считать разбросанных то тут, то там ошметков тварей. Перерывать в темноте этот участок в поисках захороненного тела значило постоянно подвергаться опасности быть растерзанным. Уходить в бестелесность? А как тогда копать? Так что я просто сделал себе пометку на будущее и отправился дальше. Когда я добрался до места погребения второй одаренной, лишь горько усмехнулся. Настолько дикой и жуткой одновременно была ситуация. Поле действовало точно, как описали в поселении выживших. Вот только с местом они немного ошиблись. Был пятый этаж, а стал первый. Аномалия привлекла живых существ, даря блаженство и вызывая жуткое желание защищать определенное место. «Да, лучше защитника найтись не могло», — хмыкнул я, глядя на разрушившего здание титана, усевшегося на бетонные обломки. По клюву твари нельзя было сказать, улыбается рептайт или нет. Но мне почему-то показалось, что он сидит в полном блаженстве. Судя по множеству раздавленных и растоптанных тел его младших сородичей, племя рептайдов двигалось для захвата новой области, когда один из них случайно забрел в аномалию, кинулся на других. Началась драка, привлекшая внимание старшего. И вот тут у остальных не осталось ни единого шанса. Вряд ли я ошибусь, предположив, что центр аномалии находится где-то под обломками. Проверять собственную ментальную устойчивость после кровавого жертвоприношения я бы не стал. Пусть кукловод и обещал, что я стану невосприимчив к контролю, но это лишь слова. До сих пор у меня в интерфейсе осталась чернеть неоткрытая иконка способности, которую я забрал с тела магистра. Даже не знаю, что это. Я посмотрел наверх. Непроглядная темень, окружающая планету, давила не только на психику. Она пожирала тепло, не пропуская солнечные лучи. А еще в разы уменьшила восстановление энергии всеми способами. Хотя, может, я просто начал получать столько же, сколько и остальные. За убийство рептайдов у входа в поселение я только сумел восстановить потраченное во время переправы. Один к одному. Не поднять навык, не вложить в новую способность. А прошедшие дни я полностью потратил на восстановление сил и тела. Принудительная регенерация, после которой от шрамов не осталось и следа. «Можешь охранять свое сокровище, пока не сдохнешь», — усмехнувшись, произнес я, издали глядя на Титана. «Я мог бы его убить. Возможно. В прошлый раз я не справился без артиллерийской поддержки, которую сейчас взять негде. Но я сильно изменился с тех пор и выучил множество трюков. Но сейчас рисковать нельзя». Если кукловод обманул или счел договор между нами изменившимся из-за моих действий, может оказаться, что я просто прикончу Титана, а потом сменю его на посту, став новой наседкой, охраняющей аномалию до конца своих дней. Вот только в отличие от меня, черепаха может сидеть тут хоть несколько месяцев. Метаболизм позволяет. Да и еда у него под ногами валяется. Судя по разорванным телам, они не брезгуют каннибализмом. Обойдя Титана по широкой дуге, я отправился дальше на север, к островам. И единственное, что меня смущало, область в полквадрата, откуда не возвращались разведчики ополченцев. Самое простое решение – не рисковать и обойти ее по широкой дуге. Пусть я и отвлекся, но сроки поджимали. И попади я в ловушку. Больше всего меня беспокоили сбои в работе телепорта. Еще несколько часов назад я был твердо уверен в том, что они связаны с блокировкой зон, со способностями тысячи ААБа или защитой логова дракона от перемещения. Но сейчас, когда я не смог открыть врата на базу разведки, да вообще в сколько-нибудь отдаленное место, это могло стать проблемой. Толку от того, что я найду ракеты, если я не смогу их доставить? Пока я пробирался через развалины Красносельского района, в голове бродили самые разные предположения. Самое радостное из них – я просто слегка растерял форму, поэтому не могу рассчитать прыжок на дальнее расстояние. Не лучший вариант, но и не худший. Это всего-то значит, что мне придется накопить энергию и разблокировать дополнительные навыки. Второй вариант ничуть не менее логичный. Воздействие наставника подземников. Именно пирамида, находящаяся на востоке Москвы и защищающая находящиеся под ней катакомбы, блокировала радиосвязь и уничтожала все разведывательные аппараты. Она же защитила нас от вторжения с той стороны, без следа уничтожив флот врага. Последний и самый худший вариант, пришедший в мою голову – способности ограничивает голод. Аналитики говорили, что божественный монстр уже начал вытягивать энергию наших душ, даже находясь на таком гигантском расстоянии. И если верно это предположение, то я ничего не сделаю, как и никто другой. Что делать тогда? Что я вообще смогу? Отогнав депрессивные мысли, я решил сосредоточиться на главной задаче, а остальные решать по мере их поступления. Пока я могу телепортироваться на 100 метров без затрат энергии, любые преграды мне нипочем, кроме разве что туманной пелены, которая полностью перекрыла видимость. В другое время я бы подумал, что это природное явление. Утро скоро, солнышко нагревает выпавшую росу возле реки, в низине поднимается туман. Вот только солнышко наше сожрал совсем не стихотворный крокодил, и никакого утра не предвиделось, пока мы с ним не разделаемся. А значит, и туман в этом месте ничего естественного представлять из себя не может. Вот только путей обхода я не видел, дальности ПНВ не хватало. Выругавшись про себя, я потратил полчаса, чтобы обойти туман со стороны, но наткнулся на водную преграду. Хуже того, в ней отчетливо виднелись светящиеся пятна. Похоже, у медуз не осталось конкурентов, и они быстро плодились и отъедались, привлекая рыб и рептилий, стремящихся к свету. Повторять опыт с потерей сознания я не собирался, так что нацепил костюм Радхимзащиты, прибереженный для входа в пусковые шахты, проверил его герметичность и только после этого спустил на воду гидроцикл. Стоило мне включить самый малый газ, как целый пласт тварей направился в мою сторону, вытягивая щупальца. Я поддал скорости, стараясь уйти из окружения, и в этот момент увидел, как пятно света увеличивается. Оно разрасталось быстрее, чем я плыл, даже на максимум выкрутив газ. И спустя всего минуту стало понятно, что мне от него не убраться. Никаких сомнений в том, что эта дрянь несет угрозу, я не испытывал. Так что сделал единственное, что оставалось. Держался ближе к берегу, так, чтобы неведомому монстру пришлось выбираться на мелководье. Квадроцикл-трансформер без труда преодолевал небольшие завалы, уходящие под воду, и я специально выбирал пересеченную местность. Тогда твари приходилось отступать, чтобы затем вернуться, обойдя рухнувший и покрытый водой дом. Я мог в любой момент выехать на берег, но с этой стороны меня подпирал туман. А нужно мне было вообще на остров, находящийся за небольшим проливом. «Что-то эти горы достали за Магомедом бегать», – пробормотал я, наблюдая за пятном света, диаметром 150-200 метров, почти полностью перекрывающим поле видимости ПНВ. Придется рискнуть, и здесь главное, чтобы у твари не нашлось другого способа воздействия на воздух, кроме как испарения. «Ты сможешь! Это же всего одна цепь телепортов!» – подбодрил я сам себя. «Если карта Владлены окажется ошибочной, я отправлюсь в никуда с достаточно серьезным шансом просто никогда оттуда не вернуться. С другой стороны, выбора у меня, похоже, все равно нет, разве что пытаться сразиться с медузой размером с футбольное поле. 3, 2, поехали!» Я сорвал гидроцикл с места, отправив его перпендикулярно земле. В то же время на моем пути начал набухать полутораметровый пузырь. Не дожидаясь столкновения, я телепортировался в сторону и понял, что пузырь не один, их множество по всей поверхности медузы. Несколько секунд мне еще удавалось уходить от них и перепрыгивать, но затем светящиеся пузыри начали подниматься в воздух, и я понял, что столкнулся с настоящим охотником на скотакул. Если кракен лакомился ими время от времени, ловя своими щупальцами исключительно на удачу, то эта тварь явно приспособилась к своей добыче. Гигантская медуза поднималась со дна, выгоняя более мелких, но чрезвычайно мобильных хищников к поверхности. Затем заставляла их выпрыгивать и надувала пузыри с нервно-паралитическим газом. Попади в такую летающая рыба, и она рухнет прямо в щупальца медузы, уже не в состоянии сопротивляться. К счастью, моему водометному двигателю на газ было наплевать. Гидроцикл врезался в один из поднимающихся пузырей на полной скорости. Тот лопнул, оставляя после себя медленно угасающее облако, а меня порядком тряхнуло. Полупрозрачная щупальца, которое я не брал в расчет, скользнула под днищу, едва не перевернув мою лодочку. В следующий раз мне могло так не повезти, и пришлось лавировать между ловушками, телепортируя гидроцикл, прыгая из стороны в сторону и даже подлетая на волнах. Но когда в ПНВ впервые мелькнуло здание, пузыри начали подниматься сплошной завесой. Сцепив зубы, я в последний раз ускорился, направляясь прямо в светящуюся стену, но в последнее мгновение спрятал квадроцикл в подпространство и телепортировался вверх. Тварь каким-то образом почувствовала, что добыча ушла выше, и шары немедля взмыли в воздух. Теперь стали видны щупальца, покрытые бахромой, тянущиеся к каждому из пузырей. Но благодаря этому я наконец мог найти между ними безопасный маршрут. 10 секунд, почти километр, и я приземлился на берег. Вот только мое сердце сжимало своей ледяной хваткой смерть. Я немедля влил почти половину энергии в регенерацию, но, схватившись за грудь, еще минуту не мог подняться. И только через несколько секунд, когда сердце вновь забилось, сумел вновь вздохнуть. Правила изменились, и мне очень не нравилось, к чему все идет. Надеюсь, у Бориса все под контролем, и он не переусердствует, иначе он своими пророчествами заработает кровоизлияние в мозг. Едва придя в себя, я поднялся и проковылял ближе к заброшкам, подальше от воды. Осмотреться с помощью ПНВ далеко не выходило, но того, что я видел, оказалось достаточно для оценки ситуации. До высоты 3-4 этажа здание оказалось облеплено характерно воняющими водорослями. Но большая часть развалин еще недавно полностью находилась под водой. После инфаркта я решил не рисковать и, вызвав квадроцикл, медленно, со скоростью километров 20, начал объезжать развалины, юля между ними по открытым участкам. Не торопился, приходя в себя, но и медлить не стал. Пересечь островок, который был обозначен на карте Владлены буквально 2 мазками, оказалось делом 5 минут. Но дальше меня ждал приятный сюрприз. Из-за падения температуры и отсутствия приливов вода в этом месте отступила, и передо мной оказался узкий перешеек, ведущий к соседнему острову. Похоже, раньше здесь была промышленная зона, и 2 параллельно идущие ветки железной дороги, словно мост, проходили над едва колышущейся водой. Слишком соблазнительно, чтобы оставаться безопасным, но будто у меня есть выбор. Либо по шпалам, либо прямо по воде. И я, пожалуй, остановлюсь на первом. Убрав большую часть квадроциклов под пространство для снижения веса, я наехал на пути и, сжав зубы, выкрутил ручку газа. Никому не советую ехать на железной подвеске по шпалам, даже если очень надо. Мой транспорт все же не был полноценным вездеходом и трясло меня не по-детски. Хорошо, хоть укрепленное изменением тело выдержало такое испытание без последствий, но все неудобства с лихвой искупила безопасность. Меньше чем на половине пути вода по обеим сторонам перешейка забурлила, начала накатывать волнами, и в следующую секунду, вслед за волной, на рельсы начали лезть черви, щупальца. Вначале не смело, но с каждой секундой все более плотным потоком. Осознание, что проехать я не успеваю, пришло сразу. Телепортироваться? Расстояние слишком большое, мне понадобится минимум 3 прыжка, а я еще от первого эксперимента не отошел. Зажав газ, я привстал в седле, стараясь удержаться на рельсах, и в этот момент щупальца потянули пути в разные стороны. Металл, казавшийся монолитным, начал скрипеть и подрагивать. «Не успею», — мелькнуло в голове осознание, когда шпалы под колесами качнулись. «Бежать не выход, а значит, нужно сражаться». Но как биться с монстрами, прячущимися в глубине, у которых видны только отростки? Расходовать ставшие на вес золота гранаты? Выход, хоть и рискованный был, но лишь один. Глубоко вздохнув, я одним движением сорвал с себя костюм РХБЗ, отправив его в подпространство, и мгновенно ослеп в окружающей темноте. А в следующую секунду мне пришлось зажмуриться от блистающих молний, бьющих в рельсы по обеим сторонам дороги. Сейчас я был словно Тесла-лампа в ночи, и по мою душу уже собирались хищные твари всех мастей, но мне это было неважно. Отбиться сейчас – главное. Пахнуло сгоревшей рыбой или другими морепродуктами, даже приятно, учитывая обстоятельства. Некоторые щупалец так и остались на рельсах, приварившиеся намертво, другие ушли под воду, которая вскипела от драки монстров, сражающихся за останки своих менее удачливых сородичей. Я же выудил очки ночного видения и вновь зажал газ. Вскоре у меня за спиной рельсы начали подрагивать вновь, а когда я добрался до противоположного берега, они и вовсе со скрипом ушли под воду. Но меня уже заботило совсем иное. Встречающая делегация из десятка тварей, отдаленно напоминающих людей. Через ПНВ было не разглядеть цвета их кожи, но я не собирался приближаться, чтобы посветить на них фонарем. Вывернув руль, я ударил по газу, уходя вдоль береговой линии. И твари мгновенно бросились следом, показывая, что прекрасно ориентируются в темноте. И это было неприятным сюрпризом, ведь я, в отличие от них, видеть мог только через очки, сильно сужающие угол обзора. Но хуже всего, островок оказался слишком мал, а берег извилист. В очередной раз, вылетев за угол, я чуть не врезался в стену. Пришлось врубать бестелесность и одновременно прятать все лишнее. Я проскочил сквозь обломки бетонной коробки и вылетел прямо посреди ожесточенного сражения. Мгновение потребовалось мне, чтобы осознать изменившуюся картину. Черные гуманоидные существа с тощими длинными конечностями, когтями по 20 сантиметров, бились насмерть с ожесточенно рычащими и размахивающими примитивным оружием рептайдами. Черепахи были того же роста, но в несколько раз шире. Их защищал плотный костяной панцирь, а клюв выдерживал даже прямой удар по морде. Но они все равно проигрывали, ведь в полной темноте ориентировались только на звук. Вот рядом со мной тощий черный напрыгнул на рептайда сзади, вскарабкался по его панцирю, и тут я вздрогнул. Голова капля, без носа, ушей или каких-то других неровностей, вдруг распахнулась, словно ее разломили напополам. Жуткая пасть, полная треугольных и игловидных зубов, сомкнулась на башке рептайда, а через мгновение во все стороны брызнула кровь, не спасла даже чешуя. Едва разминувшись со схватившейся не на жизнь, а на смерть парой, я телепортировался прочь, и в этот момент в свалку ворвались мои преследователи. При этом несколько из них бросилось мимо других противников, намереваясь достать именно меня. Я среагировал на уровне инстинктов. Тем более, что кончики пальцев до сих пор покалывало. Яркая молния ударила в ближайшую тварь. Развалины на несколько секунд осветило, и рептайды замерли, с восторгом и удивлением глядя на меня. А затем черные бросились со всех сторон, и мне пришлось вновь активировать ток, защищаясь от ближайших тварей. Но в этот раз, на удивление, я оказался не одинок. С грозным ревом один из рептайдов снес черному, бегущему ко мне, башку и, показав пример сородичам, встал ко мне спиной, так, чтобы молнии не слепили, а лишь подсвечивали врагов. Я засомневался, но все же остался на месте, тем более, что остальные черепахи не стали меня атаковать, сосредоточившись на черных. Племя сражалось с тихим клекотом, напоминающим птичий. Острые клювы с зазубренными зубами щелкали, перекусывая конечности и шеи врагов, но те все прибывали. Мне пришлось отступить, поднимаясь выше по обломкам, и рептайды поступили так же. Кольцо тварей вокруг меня неуклонно сжималось, и хотя черепахи были куда сильнее отдельного врага, те брали массой. Черные, будто вылитые из обсидиана монстры, напоминавшие неумело вылепленные детской рукой человеческие фигурки из пластилина, бросались на моих нежданных защитников со всех сторон. Но теперь в свете молний у них появился призрачный шанс. Бронированные кулаки разбивали головы нападающих, словно спелые тыквы. Зазубренные копья и клинки рубили врага на части. Но меньше черных не становилось. Наоборот, обнаружив желанную добычу, они с утроенной яростью бросались на нас с разных сторон. Лезли через головы соратников, стремясь как можно быстрее вонзить свои игольчатые зубы в наши тела. И даже неутомимые рептайды махали своим оружием все медленней. А у меня начали отниматься руки. Молния, проходящая через золотую татуировку, не только заставляла все мое тело светиться, но и выкручивала прилегающие ткани. Я зажаривал тварей, указывая на них пальцем, но и сам страдал от отдачи, а врагов меньше не становилось. Наоборот, они будто стекали со всего островка. Тогда я сделал то, что должен был с самого начала. Телепортировался выше, уходя от рептайдов, а затем выхватил из разгрузки ракетницу и выпалил осветительным зарядом в небо. Крошечное солнышко зажглось в 100 метрах над нами, освещая развалины, и я наконец сумел разглядеть, как тьма растекается с убитых тварей, прячется в тенях, словно вода собирается в лужицы, и уходит к другим монстрам. Ее ростки расходились по сторонам, усиливая оставшихся на ногах черных. Но хуже всего, она толчками входила в обезглавленные тела рептайдов. Увидевшие своих врагов черепахи начали сражаться с новыми силами. Вожак, первым догадавшийся встать ко мне спиной, что-то кричал на своем птичьем языке. Ему вторили оставшиеся в живых, а затем он посмотрел на меня и, кажется, поклонился. Не знаю, движение было коротким и смазанным. К тому же фигура существа не располагала к нашим привычным поклонам. Спину он согнуть не мог. Вот только следующий жест я прекрасно понял. Вождь взревел, ткнув подобранной шипастой дубиной в нужном мне направлении, и все рептайды бросились толпой в одну сторону. Они проламывали толпу врага своими телами, словно тараном, и мне ничего не оставалось, как броситься вслед за ними по расчищенному пути. Кровавая просека быстро смыкалась у меня за спиной. Я кожей чувствовал десятки вытянутых ко мне когтистых лап, но пока все получалось. Толпа врагов кончилась через несколько минут, и мы вырвались на открытое пространство. Но рептайды и не думали замедляться. Наоборот, постоянно оглядывались и, видя, как ракета опускается все ниже, прибавляли темп. В последнюю секунду между спинами рептайдов я увидел, что мы на полном ходу мчимся к затопленным развалинам, к упавшей на бок 20-этажки. Но замедлять бег никто не планировал, в том числе и я. Вместо этого я высмотрел впереди удобный выступ на ставшей крышей стене, и в момент, когда черепахи на полном ходу, поднимая тучи брызг, врубились в воду, я телепортировался на край здания. Не дожидаясь, пока минутные союзники сообразят, в чем дело, и рассыпятся в комплиментах, я побежал по дому, перепрыгивая окна, и, оказавшись на противоположной стороне, прыгнул как с вышки в бассейн. В последнюю секунду прямо перед водной гладью телепортировался, заодно меняя вектор, и тут же достал гидроцикл. Несколько минут я еще слышал рычание и громкий клекот за спиной, но они еще долго разносились над водной гладью. Я же, сверившись с картой и убедившись, что двигаюсь в верном направлении, выкрутил ручку газа и даже привстал, чтобы меньше скакать на волнах. Если я все правильно рассчитал, следующий остров будет только через 3 километра. Но это не точно, ведь дроны разведки сюда не летали, а превращенная в архипелаг Москва совершенно не соблюдала старую карту высот. Мне оставалось только надеяться на точность прогнозов аналитиков и предвидения Бори. И если честно, на первое в текущей ситуации я не поставил бы и остатков жира из банки с тушенкой.